Интермедия. Тайные переговоры. Часть 1. Как-то так получилось, что Огар решил тоже поучаствовать, и ни у кого не возникло возражений. Или скорее можно сказать, что вампирчику просто не дали возможности возразить. Пока она все еще ничего не понимала, я их телепортировала. И вот мы сейчас в штаб-квартире религии Божественного мира. Как и раньше, я телепортировалась прямо в комнату папы. В качестве приветствия папа выронил документы, которые держал в руках. На что тотчас же отреагировала охрана, в то время как помощники стояли явно в полном шоке. Когда я в прошлый раз сюда телепортировалась, здесь был только Кусама. Наверное, в тот раз всех выгнали из комнаты для тайных переговоров. С другой стороны, обычно он ведет себя культурно. А6! В тот момент, когда охрана уже почти бросилась вперед, заговорил папа. Вариант 3. Действовать соответствующе. Есть, сэр. Услышав слова папы, охрана тотчас же покинула комнату. Папа, похоже, использует кодовые слова, так чтобы я не могла понять, что он приказал. Но думаю, вариант 3 – это, наверное, мой позывной. Или он приготовил различные варианты действий, чтобы суметь среагировать на любую ситуацию? Может быть, переговоры уже можно считать провалившимися? Мне бы очень хотелось, чтобы вы не появлялись так неожиданно с помощью телепортации. А вместо этого, как и все, пользовались главным входом. Я проигнорировала слова папы. Маловероятно, что нас встретили бы с распростертыми объятиями, если бы мы зашли с главного входа. Как мы вообще должны бы были добиться аудиенции? Это не очень подходящее место. В данный момент подготавливают зал для переговоров. Могу я попросить вас подождать немного в приемной? Похоже, он хочет сказать что-то вроде «Вы так внезапно появились, что мне надо немного времени, чтобы все подготовить». Хотя, наверное, мне это только кажется. Я кивнула в качестве согласия. «Тогда прошу вас следовать за мной». Служащий, на которого показал папа, стал нашим проводником. Нас отвели в комнату ожидания, предоставили чай и место для отдыха. «Скажи, а мы вообще где?» Вампирчик задала этот вопрос, хотя он немного и запоздал. «Священная земля Алеус. А этот мужик – папа». «Священная земля Алеус – это штаб-квартира религии Божественного мира». И, естественно, папа, как самый главный руководитель, находится здесь. Думаю, после такого пояснения даже вампирчик сумеет понять, что происходит. А? И что мы тут делаем? Поправочка. Похоже, она все еще ничего не понимает. Госпожа Шира, а насколько вы информированы о делах религии Божественного мира? Вместо убогих вопросов, которые задает вампирчик, Огар задал правильный вопрос. А ведь я рассчитывал на вампирчика как главного переговорщика. Может и правда было бы лучше отправить на переговоры с папой Огра? Почти все. Вначале я знал уже достаточно много, ну а потом еще и провела дополнительное расследование. Я собиралась использовать свои знания сегодня для того, чтобы понять, готова ли религия Божественного мира нас поддержать или нет. Получается, что причина наших переговоров в том, что вы хотите, чтобы демоны и религия Божественного мира тайно объединились? Огр просто читает мои мысли. Это даже слегка пугает. Хотя если приложить немного мозгов, то понять, что и как, не так уж и сложно. Если честно, это вообще-то очевидно. Если получится. Значит, зависит от того, как пойдут переговоры. Так значит. Лицо Огра приняло озабоченное выражение, когда он понял текущую ситуацию. Поняв, как много зависит от этих переговоров, он явно собрался. Ведь если все получится, то это будет первый случай, когда демоны и люди заключают тайную сделку друг с другом. Эй! «Что вообще происходит? Я тоже хочу понимать, что и как». Вампирчик расшумелась, но я ее проигнорировала. Похоже, я зря возлагала на нее большие надежды. Надо было возложить переговоры на Огра. Но что случилось, то случилось. С другой стороны, между вампирчиком и религией Божественного мира есть определенные счеты. Так что для нее будет полезно встретиться с их руководителем. Конечно, если вампирчик сорвется с катушек и начнет все крушить, то переговоры будут сорваны, но я думаю, что все будет нормально. Ну а если что-то пойдет не так, у короля демонов просто станет еще одной проблемой больше. Ничего страшного. Ну, еще может Балта умрет от переутомления. На мне это никак не отразится, так что беспокоиться не о чем. В то же время я утащила себе все вкусняшки, которые нам принесли к чаю. А Ога разъяснил ситуацию вампирчику. Какие-то странные у них отношения. Не поймешь, то ли хорошие, то ли плохие. Вчера вроде были плохие, но сегодня вроде нормально общаются. Если они смогут друг друга понять, то, может быть, смогут сгладить острые углы? Я со своей стороны никак им помогать не собираюсь. Это же так утомительно. После 30-минутного ожидания, похоже, подготовка закончена. Вампирчик и Огар тоже закончили свой обмен информацией. Как же хорошо, что они не стали лезть с вопросами ко мне. Они, конечно, там что-то очень жарко друг с другом обсуждали, но я их не слушала. Можно сказать, в одно ухо влетало, а в другое вылетало. Так что, может, вопросы и задавали, но я их просто не услышала. И вообще, я не из тех девушек, которые легко общаются с другими людьми. Так что пусть примут этого внимание. Нас снова сопровождает помощник в великолепно украшенную комнату для переговоров. Кроме того, вокруг комнаты воздвигнут барьер от прослушивания и подсматривания. Так что, похоже, религия божественного мира серьезно относится к данным переговорам. Это несколько неудобно, потому что я особо не напрягалась по поводу данных переговоров. У меня все мысли были только о том, как соорганизовать данные переговоры, так что мне некогда было думать о всякой ерунде. В центре комнаты для переговоров находится большой стол. Я села на то место, к которому меня подвел помощник. Я села на центральный стул, так что вампирчик и Огар сели по бокам от меня. Ну и ладно, буду по центру. Напротив нас папа, сидящий по центру, по сторонам от него сидят еще люди, которые выглядят как большие шишки. Среди них есть несколько молодых людей, которым тут явно не место. Наверное, являясь представителями реинкарнировавших, находящихся под опекой религии божественного мира. Кусама тоже сидит за столом, но явно находится не в своей тарелке. Обычно он себя ведет как важная персона, но думаю, он просто обычный неудачник, который сам понимает, что находится не на своем месте. И что, тебя такое положение устраивает? Так, посмотрим, что из этого всего получится. Огар, я рассчитываю на тебя.